13 сентября состоялось открытие новой электронной библиотеки Пхеньянского железнодорожного университета при участии работников соответствующей области, преподавателей и студентов этого университета. Библиотека полностью обеспечена всеми необходимыми условиями для преподавательской и научно-исследовательской работы и учебы студентов. Здесь находятся электронный читальный зал, зал дистанционной лекции, комбинированный лекционный зал, кабинет иностранных языков и другие.